Положив в ряд 10 болтов ракет, парусные ракетоносцы снялись с якоря и, сделав необходимые маневры, подошли к берегу на 100 метров ближе, а после выпустили еще 10. Таким образом они стали покрывать дождем, из алхимической горючей смеси, квадратный участок берега, размерами примерно километр на километр. Поначалу сырая древесина разгоралась неохотно, но магический огонь был неутомим. Жару становилось все больше и больше, и вскоре над этим участком берега взвелось высокое жаркое пламя, а на всю округу стал раздаваться громкий треск сгораемой древесины. Над пламенем, из-за сырой растительности, начал подниматься густой черный дым. И поэтому, когда корабли приблизились к берегу, чтобы положить очередной ряд ракет, то из-за густого дыма отсюда их стало практически не видно. «Чем же они там дышат?» – удивленно проговорил я, потому что даже у нас, находящимся на километровом расстоянии от берега, из-за дыма уже слезились глаза. «Не знаю, господин», – пожал плечами вперед смотрящий. Из-за диверсии существа все пошло не по плану, так как в бухте корабли должны были стоять с другой стороны от пожара, и ветер уносил бы дым в сторону от них. «Да, лучше бы им прямо сейчас возвращаться», – обеспокоенно сказал я, когда 2-3 мачтовика полностью скрылись в дыму. Я не знал, как они там вообще что-то могут разобрать, не говоря уже о прицельной стрельбе. И при такой хреновой видимости, как по мне, приближаться к берегу с опасными существами – это форменное самоубийство. Корабли все никак не появлялись, и мое волнение начало возрастать с каждой минутой. Я поспешил вниз, на палубу, чтобы поговорить с Хитой и уговорить ее дать 3-мачтовикам какой-нибудь сигнал отступления, пока не случилась беда. Спустившись с мачты, я увидел переодевающихся в сухое, жертв глупого кораблекрушения, среди которых был бывший жених Аланды, Ярх. Сейчас у смазливого модника был изрядно потрепанный вид и опухшее лицо от побоев. И я, как истинный интеллигент, не мог не позлорадствовать. «Ба, какие люди, да это же тот самый Ярх, убивец кораблей! Как ты его, а одним ударом отправил на дно целый 3-мачтовик?» Покачал я головой в притворном восхищении. «Ах ты, островной ублюдок! Да я тебя сейчас!» С ненавистью выпалил Ярх, выставив перед собой руки. Но тут же получил хорошую затрещину от какого-то взрослого мужчины, позади себя. «Ай, пап, ты чего?» Обиженно уставился он на него. «Я тебя, сученыш, породил, я тебя и убью!» С яростью прошипел мужчина. «Я узнал этого мужчину, это был тот самый маг, что избивал Ярха, после его оплошности, и он же ударил по берегу высокоранговым заклинанием. И несмотря на то, что он когда-то хотел подло шантажировать меня принцессой Кути, к магу такой силы я не мог не испытывать некоторого пиетета. Сайр Керп, глава рода Керп, представившись, протянул мне руку мужчина. Леонид Сидора, пожал я ее в ответ. Спасибо, что приняли нас, с бесстрастным лицом, так, ради приличия, поблагодарил Сайр. Должны будете, ответил я с ехидной ухмылкой. Тут я вспомнил, куда так торопился, и уже хотел сказать Сайру, что мне надо бежать, как вдруг со стороны 3-мачтовиков послышалась стрельба. «Не успел, сука», расстроенно прицокнув, произнес я. Глава 7. На Таисе тут же установилась настороженная тишина. Все с тревогой начали прислушиваться к звукам выстрелов, внимательно вглядываясь в дымное марево. Я подошел к краю судна и, опершись на фальшборд, замер, сосредоточившись на слухе. Помимо частых выстрелов, мне удалось расслышать крики страха, боли и отчаяния. «Писец, бля, приплыли», зло подумал я. «Да, я понимаю, что ситуация требовала незамедлительных решений, и сжечь раненое существо, по моему мнению, было вполне неплохой идеей. Ну а что произошло потом? Неужели, во время обстрела острова, нельзя было как-то подкорректировать план, к примеру, не покрывать огнем весь квадрат, а остановиться на половине? О чем только думал этот хренов командующий, а остальные вроде бы и взрослые опытные мужики, некоторым из них даже уже за 100 лет перевалило. Так какого хрена они не уговорили его повернуть назад, когда из-за дыма ухудшилась видимость, а вместо этого, все вместе с упертостью носорога, продолжали заливать остров огнем? И что теперь мне делать, бежать им на помощь? Бред. И под шумок свалить не получится. С этими, блин, потерпевшими, у меня теперь на борту клановых бойцов больше, чем моих. Ля, что будем делать? Подбежала ко мне паникующая Хита. Снимать штаны и бегать, зло ответил я. Что ты у меня-то спрашиваешь? Я в этой экспедиции вообще ничего не решаю. Я здесь не по собственной воле, развел я руками. Ну ты же говорил, что часто попадал в подобные ситуации. С надеждой уставилась на меня девушка. Я посмотрел на нее как на дуру. Ну да, конечно, ситуации у меня были прям один в один, с сарказмом подумал я, а после с издевкой проговорил. Ну вы же маги воздуха, вот и сдуйте своей магией дым. Девушка на миг впала в ступор, смешно приоткрыв ротик, а после с радостной улыбкой воскликнула. Спасибо, Ля, сейчас так и сделаем. И тут же куда-то резво умчалась, а я остался недоумевать. Чего этой дурынде в голову взбрело, что это она собралась там делать? Вот были бы с нами сейчас имперские маги воздуха, они-то уж смогли бы устроить сильный ветер в нужную сторону, а эти вартхельцы могут лишь рушить. А вскоре я увидел, как по вантам в воронье гнездо поднимается Сайркерп. И чего эта оглашенная удумала, не понял я задумки. Решила с помощью высокорангового мага добить трехмачтовики, чтобы не мучились. Забравшись в гнездо, Сайр начал формировать заклинание, а после выпустил его куда-то в море, далеко в сторону от задымленных кораблей. Мы же все по команде Грата улеглись на палубу и прикрыли уши. После того, как прогремел мощнейший взрыв, поднявшись на ноги, я обнаружил, что большую часть дыма сдуло взрывной волной, и сейчас нам хорошо стали видны трехмачтовые судна. Бой на них еще продолжался, но вместо криков боли и отчаяния, от команд кораблей наконец-то послышались боевые кличи. Приглядевшись внимательнее, я заметил, как бойцы Нейра вовсю рубятся с матерыми мертвецами. Вот один из воинов рубанул мертвяка здоровенной секирой, но тот лишь сверкнул покровом и попытался ударить когтистой лапой в ответ. Воин ловко увернулся, а после снова рубанул мертвеца. Еще удар, еще, и голова с щупальцами, вращаясь, полетела за борт корабля, а воин, отрубив конечности безголовому мертвяку, перешел на другого. Некоторые воины одним ударом своего холодного оружия отправляли мертвецов в полет, за борт судна. Другие же расстреливали их с револьверов, пока не исчезал покров, а после разрубали на части абордажными саблями. Несколько матросов, за спинами сражающихся, скидывали за борт извивающиеся конечности. А также я заметил парочку покусанных новообращенных мертвецов из команды корабля. Наверное, они не успели принять превентивные меры, несмотря на то, что у каждого из членов экспедиции на поясе висит фляжка с морской водой. Я перевел взгляд чуть ниже, на воду, и заметил, что оба корабля окружают множество каких-то плавающих кочек из сухих растений. Бля, да они что, еще и на плотах приплыли, шокированно выпалил я. Да это уже вообще ни в какие ворота. Вдруг из одного трехмачтовика повалил дым, а после начали раздаваться хлопки один за другим, не похожие на выстрелы. «Писец котенку», – ошарашенно произнес я. Походу, склад боеприпасов загорелся. И действительно, в центре трехмачтовика тут же взметнулось магическое пламя, которое отличалось от обычного зеленоватым цветом. А после начался пожар, который стал быстро распространяться на весь корабль. Бойцы Нейра, как и матерые мертвяки, резво попрыгали за борт и продолжили сражаться в воде. «Да это жесть какая-то», – ошеломленно прошептал я, глядя на то, как какой-то воин, барахтаясь в воде, безуспешно пытается отцепить от себя мертвяка, который своими ротовыми щупальцами лезет ему в рот и глаза. Мы же в это время, как и два двухмачтовых судна Нейра, набирая ход, уже спешили на помощь командам трехмачтовиков. Приближаясь к горящему кораблю, мы тут же стали с ружей отстреливать матерых мертвяков, а также, с помощью веревок с поплавками, вытаскивать выживших бойцов из воды. И чуть не поймали парусами ракету, которая неожиданно вылетела из горящего трюма. Один из двух мачтовиков пошел на помощь флагману флота, на котором уже почти стихла стрельба. А через полчаса Таиса и три оставшихся корабля флота Нейра стремительно отходили от Арвентуса на безопасное расстояние. Когда мы встали на якорь, я вместе с Хитой и другими магами отправились на шлюпки навестить флагман. Поднявшись на борт корабля, меня передернуло от увиденного. Казалось, вся палуба трехмачтовика залита кровью, а кое-где еще лежали отрубленные кусочки тел бойцов и мертвяков, которые уставшие матросы собирали в корзины, а после выбрасывали за борт. Кто-то, сжав зубы, заливал свои раны соленой водой, а кто-то с безразличным видом заметал трупики червей в совок, некоторые из которых еще продолжали извиваться. Когда мы приблизились к Таду и его офицерам, которые, как и сам тот, сейчас были грязные, потные и с ног до головы перепачканы кровью, до нас донесся разговор. Я увидел лишь, как один из мертвяков прошмыгнул в арсенал. Потом оттуда послышались выстрелы и крики, а после там что-то загорелось. «Это все, господин командующий, больше я ничего не видел», — отвечал Таду безрукий матрос, у которого с наспех перемотанной культи еще сочилась кровь. «То есть, ты утверждаешь, что арсенал никто специально не поджигал?» — уточнил тот, уставившись на бедолагу требовательным взглядом. «Нет, господин командующий, я уверен, что все произошло совершенно случайно. Там стояли бочки с порохом, да и на полу его было много рассыпано», — ответил мужчина. «Ясно. Ладно, иди, свободен», — махнул рукой тот. Когда безрукий матрос отошел, один из офицеров обрадованно сказал: «Значит, чудовище действительно сдохло и никто под его контролем склад с боеприпасами не поджигал?» «Ага, конечно, держи карман шире», — влез я в разговор с хмурым видом. И матерые мертвецы вдруг стали очень сообразительными. Под дымной завесой незаметно подобрались к вам на плотах, по соленой воде, которую на дух не переносит, а после бросились в самоубийственную атаку. «И это все ради того, чтобы отомстить за смерть своего любимого лидера», — произнес я с сарказмом. «Да что ты там понимаешь, малец», — вызверился на меня офицер. «Не вмешивайся, драк», — осадил своего подчиненного тот. «Итак, Лео, ты считаешь, что существу удалось выжить?» «Само собой», — кивнул я. «Я вам это говорю, как эксперт по матерым мертвецам, как тот, кто не один месяц прожил с ними на одном острове и хорошо знает их повадки», — сказал я, с презрением глядя на того офицера. «Я не знал, кого именно они вводили в курс дела, по поводу моей персоны, но судя по ошарашенным переглядываниям, большинство помощников тогда не знали о моих приключениях на острове мертвых. И я вам со всей уверенностью заявляю, существо выжило, и именно оно руководило матерыми во время этого нападения. Без его приказов они бы тупо поджидали нас в зарослях леса, и уж точно бы не рассекали соленое море на плотах, как заправские мореплаватели», — проговорил я убедительным тоном. «И кстати, а чего это вы не повернули назад, когда на ваших кораблях из-за дыма нельзя было разглядеть свой член, не то что берег Арвентуса?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Для дыхания часть воинов использовали АТП, остальные же скрылись в трюме. А куда примерно стрелять, можно было определить по пожару», — задумчиво ответил тот. «Я не знаю, что на меня нашло, но проложив очередную огненную полосу, мне все время казалось, что мы немного не достали до раненого существа, и отступим мы сейчас, оно потом выживет, а все наши труды и жертвы станут напрасными». Открытость и честность тогда мне импонировали. Он не начал отнекиваться и утверждать, что он непогрешим, как, по моему мнению, на его месте сделали бы большинство вардхельских аристократов, а рационально стал рассматривать версию своей оплошности. «Все-таки он хороший командир», — сделал я для себя вывод. «Думаешь, это существо как-то повлияло на твои решения?» — с интересом спросил я. «Не знаю, я всегда был слегка увлекающейся натурой, а еще ответственным человеком, привык доводить дело до конца, и если существо как-то и воздействовало на мои мысли, то делало это очень уж тонко и незаметно. Никаких чужих голосов в своей голове я не слышал, а все мои мысли и желания считал только своими», — все так же задумчиво нахмурился тот. «Ясно. Ну тогда подведем итоги. Мы уже потеряли два корабля, кучу воинов и магов, большинство боеприпасов с горючей жидкостью, а существо лишь несколько десятков солдат своей огромной армии», — специально сгустил я краски. «И на этой печальной ноте я предлагаю заканчивать экспедицию». «Нет, об этом не может быть и речи. Ты не представляешь, что поставлено на карту», — твердо возразил тот. «Глава клана ждет нас только с победой и никак иначе. И что, ты готов вот так бесславно погибнуть и погубить остальных всего лишь ради каких-то амбиций старика?» — с искренним любопытством поинтересовался я. «Нет, не из-за амбиций главы клана», — грустно улыбнулся тот. «Сейчас власть нашего клана держится только за счет предыдущих заслуг, но это продлится недолго. И если мы вернемся ни с чем, то вскоре клан Нейра начнут рвать на части другие кланы Вардхела, и неизвестно, кто из моих родных и близких сможет после этого уцелеть. Так что я пойду до последнего, лишь бы спасти свою семью». Навык эмпатия у меня был активирован, и несмотря на то, что тот высокоранговый маг, сейчас его чувства били через край, поэтому я в полной мере смог прочувствовать всю их искренность. «Да, согласен», — задумчиво проговорил я. «По моему мнению, нет в жизни человека цели более достойной, чем сражаться за будущее своих потомков». Глава 8. После разговора с командующим я отправился обратно на шлюпку, а по пути вдруг заметил рогатую блондиночку. Сейчас она была в черном кожаном костюме, который плотно облегал ее аппетитные формы. Взгляд у девушки был потерянный и отрешенный. Она стояла у фальшборта, облокотившись на него, и смотрела куда-то вдаль. Ее лицо и волосы были перепачканы копотью и чужой кровью, и общий ее вид как бы говорил: «Куда я, блин, попала? Привет, красавица!» Приблизился я к ней с похотливой улыбкой. «Я так рад, что ты выжила», — поиграл я бровями, не переставая улыбаться. «Ты знаешь, я постоянно думаю о тебе. Думаю, как ты там, не упала ли случайно за борт? Переживаю о твоем здоровье, понимаешь ли, а то вдруг с тобой что-нибудь случится, и как же потом клан Нейра будет искать меня на просторах этого огромного мира?» — произнес я с сарказмом. «Ну ладно», — чмокнул я воздух перед собой, — «бывай, красотка». Помахал я ей ручкой. «И не забывай, дядя Леня думает о тебе каждый день», — сказал я со зловещей улыбкой, и продолжил свой путь. «НН не забуду», — донеслось тихое от девушки. «Эх, Леня, Леня, ну что ж ты за человек-то такой, девчонкой так страху натерпелась, а тут ты еще со своими угрозами», — неожиданно проснулась моя совесть. «Да нормальный я, обычный», — подумал я. «Как говорится, сделал гадость, сердцу радость, да и для блондиночки это будет полезно, чтобы, значится, не расслаблялась. Здесь это делать опасно для жизни». А к полудню следующего дня пожар сошел на нет. Действие магического огня закончилось еще вчера, а сырая растительность джунглей горела неохотно. Остатки дыма унесло ветерком, и перед нами открылся вид на выжженный прямоугольный участок леса, который, в этом мире, очень быстро снова полностью зарастет, из-за разлитой в пространстве росы, и уже на следующий год трудно будет определить, где именно он находился. До ровного квадрата они вчера не успели проложить еще два ряда ракет, помешали мертвяки, и поэтому от воды до края выжженного участка расстояние составляло примерно 800 метров. Тот вместе со своими офицерами прибыл на Таису, и мы стали подробно обговаривать наши следующие шаги. В принципе, план оставался тот же. Единственное, здесь немного уменьшилось расстояние огневой поддержки от кораблей, потому что в бухте корабли при необходимости могли бы подойти практически вплотную к берегу. А кроме этого, на этом месте нам придется отправляться к берегу на шлюпках, да и самих кораблей теперь меньше. Хорошо еще то, что пушки и метательные установки, как и сами ракеты, имеются на обоих двухмачтовых судах, иначе с одним вооруженным кораблем мы бы ничего не навоевали. Я отошел от всей честной компании к фальшборту и задумался, глядя на выжженный участок берега. Да, не даст нам существо здесь похозяйничать. Если у нас еще и получится высадиться, то вот обратно уже мы навряд ли вернемся. И почему он не ударил телекинезом по трехмачтовым суднам, когда они были почти возле берега, а вместо этого послал матерых мертвецов? Решил на время затаиться, чтобы мы подумали, что он мертв, и каков тогда его следующий шаг? Будет дожидаться, пока мы высадимся на берег? Что же делать с этим сухопутным осьминогом? Как же его можно перехитрить? Леа, подошла ко мне Хита. Чего тебе, девочка? Снова пришла к дяде за мудрым советом? Спросил я, продолжая задумчиво разглядывать берег. Нет, замялась девушка. Я хотела бы поблагодарить тебя. Ты мне вчера жизнь спас. А-а, должна будешь, не стал я корчить из себя джентльмена, не в моей ситуации. И кстати, задумчиво посмотрел я на разукрашенный горшок на ее голове, можешь рассчитаться со мной прямо сейчас, пришла мне в голову интересная мысль. Ты о чем? Нахмурилась Хита. Не здесь, огляделся я по сторонам. Пойдем-ка, отойдем в сторону, пошепчемся. Мы отошли с Хитой как можно дальше от всех, и я ей на ухо рассказал о своей задумке. Бред, ошеломленно посмотрела на меня девушка. Тот не пойдет на такое, он меня не станет слушать. ТС, тише будь, болтушка, приставил я палец к губам. Хрен его знает, не подслушивает ли нас сейчас существо или не читает ли мысли наших матросов. Неужели твоя жизнь не стоит этих усилий? Уговори его как-нибудь, пообещай что-нибудь. В общем, это твоя проблема, я тебе все сказал. Твоя спасенная жизнь в обмен на услугу. Не сделаешь? Какая ты после этого благородная аристократка, скривил я лицо. Да, я понимаю, трюк детский, но часто бывает, что и взрослые ведутся на слабо. Хорошо, я все сделаю, будь уверен, зло произнесла Хита. Но если ты при этом погибнешь? Хорошо, договорились. В этом случае домой не приду, хохотнул я, вспомнив земной прикол. А на следующее утро, под прикрытием трех кораблей, которые подошли к берегу на максимально близкое расстояние, Мы на четырех шлюпках отправились к берегу Арвентуса. К моему огромному удивлению, мы высадились на берег без всяких неожиданных сюрпризов, и даже ни один матерый мертвяк не вышел нас встречать. А отойдя от воды на 200 метров, я, убедившись в полном заряде своего МАТП, погрузился в грунт. В какой стороне сам город я знал, и поэтому старался выдерживать направление прямо на него. Пройдя метров 500, я аккуратно вылез наружу и убедился, что выгоревший участок почти закончился и дальше мне предстоит идти под густыми зарослями джунглей. И снова погрузившись в грунт, я продолжил путь. По ощущениям я прошел еще 200 метров, когда в моей голове раздался низкий ракочущий голос. «Человек, ух, ёпт, что пугать-то так?» мысленно произнес я так, как уже до этого общался с Гошем. «Человек, нам нужно поговорить», сказало существо. «А если я выберусь наружу, ты меня не убьешь?» с сомнением проговорил я. Существо ненадолго замолчало, а после ответило. «Ты можешь остаться в земле. Поговорим ментально», предложило оно. «Не-е, так дело не пойдет. После нашего разговора я могу решить, что просто спятил, и мне это все причудилось. Поэтому нужно, чтобы я тебя видел вживую», пояснил я. «И кстати, как я могу к тебе обращаться? Зови меня Кархан». «Хорошо, Леонид, поднимайся на поверхность. Даю слово, что не буду нападать», проговорило существо. «Сука, сука, сука». Так и знал, что оно разумное, бились в голове панические мысли. «Да еще и хорошо разговаривать может. Откуда он вообще знает человеческую речь, даже знает, как меня зовут? Бля, страшно-то как. Может, ну его нахер. Эту затею сейчас свалю отсюда по-быстрому и все. Пусть клановцы сами с ним разбираются. Не еет, пусть лучше сейчас все решится. Кто кого, чем он потом как-нибудь подловит меня или уничтожит Таису со всеми моими людьми». С такими мыслями, надеясь, что то, что я ментально не транслирую, он не слышит, я и отправился на поверхность. Глава 9. Я осторожно высунул голову из земли, готовый, в случае чего, тут же уйти на глубину. Но оглядевшись, никого не увидел. Вокруг были лишь густые зеленые заросли. Тогда я поднял правую руку с часами, которые я одолжил у Ромы, и расположил ее так, чтобы из земли выглядывал только циферблат часов, а после принялся ждать. «И где же этот хрен?» раздраженно подумал я спустя 5 минут. Тут я услышал тихий шелест растительности, а после практически бесшумно ближайшие ко мне кусты раздвинулись в стороны, пропуская огромную белую тушу существа, которая плыла по воздуху, не касаясь земли. «Ауеть!» ошарашенно выдохнул я, с загубником во рту. «Да он еще и может перемещать свое тело телекинезом». Вот как, оказывается, ему удалось быстро свалить с эпицентра взрыва, догадался я. Тогда я вообще не понимаю, почему он до сих пор не покинул Арвентус. Может быть, этим способом он не может передвигаться на большие расстояния? Нижняя часть существа состояла из множества щупалец, разной длины и толщины, которые медленно извивались в воздухе, отчего создавалось впечатление, что существо сейчас находится под водой или парит в невесомости. А вот верхняя была похожа на человеческую, если не считать небольших щупалец на подбородке. Человеческая же часть, в свою очередь, была крупнее раза в 3, чем у обычного человека, и походила на лысого крепкого молодого мужчину, со светящимися синим светом глазами и причудливыми татуировками. Руки были вполне человеческие, пальцы нормальной длины и без когтей, а не как у матерых мертвяков. И в общем существо выглядело величественно, мощно, грозно и в чем-то даже прекрасно, как какое-нибудь божество из легенд. Одним своим видом оно вызывало трепет и ужас, особенно вот так, вблизи, на расстоянии всего лишь нескольких метров. Казалось, куда я, маленький земляной червячок, против этой высшей сущности. Но, несмотря на жуткий страх, я постарался отринуть панические мысли и сосредоточиться на деле, а также не косить лишний раз взгляд на циферблат часов. «Почему ты выбрал себе имя Кархан? Оно что-то означает?» ментально поинтересовался я. «Да, я откуда-то знаю, что так называется моя раса», произнес он вслух низким, вибрирующим и каким-то нечеловеческим голосом. «Капец, приплыли, бля», шокированно подумал я. «Раса разумных существ с генетической суперпамятью. Это что же у них за геном такой, что, кроме обычных инстинктов, может даже передавать столь необычную информацию, как название своей расы и какую информацию он еще передает, не инструкцию ли к действиям?» От страха меня всего трясло, но я постарался взять себя в руки и, сделав как можно более бесстрастный вид, продолжил заваливать его вопросами. «Кархан, а откуда ты знаешь наш язык, и как вообще ты научился говорить?» «Я считывал память у своих пленников, разумных, что время от времени посещают мой остров. От них я и узнал ваш язык, а также неплохо изучил ваш вид. После я отрастил себе похожий речевой аппарат», — ответило существо. «Охренеть», — отрастил он. «Да, крутая способность, по желанию выращивать себе какие-нибудь органы. А есть хоть что-то, чего он не может?» Изумился я, и не дав ему начать свой разговор, я тут же задал следующий вопрос. «А чем тебя не устраивали две ноги? Неужели на щупальцах передвигаться намного удобнее?» «Я не смог контролировать все изменения в своем организме, а нижние щупальца появились после приживления пятого элита от морского чудовища. Вы их зовете куками», — объяснило оно. «Не, ну это вообще полный писец. Морских монстров, которых мечтают когда-нибудь завалить высокоранговые вардхельские маги, этот хрен каким-то образом истребляет на раз-два. Пятый элит. Пятый, Карл. Понятно теперь, откуда у него столько мощных способностей. Наверное, на магических морских обитателях он и прокачался, а их мясом откормил свою армию матерых мертвецов. Но как ты умудрился овладеть магией? Ведь для этого нужно магическое ядро, а оно может быть у одного организма», — с непониманием спросил я. «То есть одно существо, одно энергетическое тело, одно ядро. Я и есть один организм. Я – это одна взрослая высшая особь, а не коллективный разум множества низших, которые могут жить только в мертвых телах», — пояснило существо. «Охренеть», — ментально выдал я, не сдержав эмоций. «То есть ты развился с маленького червячка и аж до таких огромных размеров, и это означает, что если дать вам достаточно пищи и времени, то так сможет каждый из вас, каждый из тысячи и тысячи маленьких червей, которых вы можете сотнями плодить за какие-то минуты?» Ужаснулся я от осознания масштабов угрозы. Угрозы не только всему человечеству и другим разумным этой планеты, но и всем остальным видам, всем животным и тварям, всем, у кого в организме есть животный белок. «Но почему ты до сих пор не покинул этот остров, раз можешь поддерживать свое тело в воздухе телекинезом?» «Именно об этом я и хотел с тобой поговорить», — сказала существо, немного опустившись к земле. «Буду с тобой откровенен. Я знаю, что если я в одиночку покину этот остров, то рано или поздно меня заметят, а после начнут охоту, которую я навряд ли переживу. Здесь же у меня есть своя неслабая армия, соответственно и шансов выжить намного больше. Но и скрываться здесь я тоже долго не смогу. Я догадывался, что вы вернетесь сюда уже более подготовленными, чем в прошлый раз. И это только вопрос времени, когда вы все-таки найдете способ меня уничтожить. Вам зачем-то очень нужны две книги из библиотеки местного города. Я их добыл. Они у меня. Вот», — проговорил Кархан, доставая откуда-то из переплетения своих щупалец узелок с двумя толстыми, большими книгами, которые были связаны куском ткани. «Ля, я, как и любое другое живое существо, хочу жить и очень не хочу умирать. Вне этого острова я в одиночку не выживу, и здесь оставаться я тоже не могу. И поэтому я хочу сделать тебе предложение, которое будет выгодно для нас обоих». «Какое?» — спросил я, не отрывая взгляда от узелка. «Черт, черт, черт, теперь еще нужно как-то позаботиться об этих долбанных книжках», — судорожно размышлял я. «Я предлагаю тебе заключить союз. Из памяти разумного, на вашем корабле, я узнал, что ты владеешь многими землями, далеко отсюда. Ты выделишь мне небольшую территорию, где я смогу спокойно жить и развиваться, а я в свою очередь буду сражаться за твои интересы, защищать твои земли и убивать твоих врагов. И, само собой, если мы договоримся, то я сразу же передам тебе эти книги», — потряс он узелком. Глава 10. Предложение было, конечно же, очень уж заманчивое, и разом решало множество моих проблем. Больше не надо было добывать книги, рискуя своей жизнью. С кланом Нейра можно было бы разговаривать уже с позиции силы, а также с таким союзником можно вообще никого и ничего не бояться. Твари, Гона, других магов, империи Арон, неизвестной империи, Вардхала, Птарианцев. Но почему же у меня тогда складывается такое ощущение, что мне сейчас предлагают продать душу, причем за очень дорого? А почему ты просто не отдашь книги? Ведь дело все в них. Без этих книжек твой остров нафиг никому не нужен, — ментально поинтересовался я. Нет, Леа, ты не прав, — пророкотало существо. Если я сейчас отдам вам книги, то следующие придут за золотом и драгоценностями. Отдам их, другие придут еще за чем-либо, территориями, трофеями, моей головой. До тех пор, пока я не социализируюсь, не обзаведусь своей законной территорией, союзным государством, меня все будут считать монстром, чудовищем, которое непременно надо уничтожить. Да, а он рубит фишку, ошеломленно подумал я. Интересно, память скольких разумных он успел изучить за это время? Твое предложение, конечно, очень уж выгодное, передал я ментально. Но скажи мне, Кархан, почему именно я? Почему ты не сделал это предложение кому-нибудь другому? К примеру, кому-нибудь из аристократов клана Нира. Ведь у них тоже есть множество земель, да и возможностей у них сейчас побольше, чем у меня. А я уверен, что если бы ты захотел, то обязательно нашел бы способ, как с ними связаться. Когда я прочитал мысли твоего зеленокожего подчиненного о том, что ты разрешил остаться в твоей команде смертельно опасному существу, тому, которых в вашем обществе принято убивать без раздумий, тогда я понял, что ты именно тот разумный, который мне нужен, что ты лишен многих предрассудков, в отличие от других, и что, если я с кем и смогу договориться, то только с тобой, пробасил Кархан. Да, как же все-таки вовремя я раскрыл сущность рукой и поделился этой информацией с Аркусом. Не сделай я этого вообще или сделай немного раньше или позже, то Аркус не размышлял бы постоянно на эту тему, а этот наш разговор с существом навряд ли бы состоялся. Ясненько. Значит, ты хочешь поселиться на моих землях вместе со своей армией матерых мертвецов? Уточнил я. Нет, только я один. Я понимаю, что сотни опасных, голодных и не совсем разумных существ никто не будет терпеть рядом с собой, пояснил Кархан. Тогда получается, ты, единственный представитель своего вида, собираешься жить, наверное, целую вечность вместе с людьми? Лично меня аж передергивает от одной только мысли, что мне бы пришлось всю свою оставшуюся жизнь прожить в обществе каких-то, ну, к примеру, больших разумных насекомых, у которых есть свои, чуждые мне, стремления, желания, образ жизни, идеология. Да я бы с ума сошел от такой жизни. То есть рано или поздно ты захочешь создать себе семью. Пусть это будет жена или ребенок, хоть кто-нибудь, лишь бы был похож на тебя, твоего вида. Я еще не задумывался об этом. Наверное, когда-нибудь захочу, нахмурился Кархан. Вот, а они, те, кого ты породишь, в свою очередь когда-нибудь захотят своих потомков. И соответственно территорию побольше, потому что на той вам станет тесно, ментально произнес я, мельком взглянув на часы. А все наши договоренности пойдут прахом, потому что ты будешь прислушиваться к мнению членов своей семьи больше, чем к мнению представителя чужого вида. А возможно, к этому времени твои соплеменники уже и спрашивать тебя не будут. И тогда начнется война. Война твоих потомков с моими. И вот какая штука. Нашему виду, чтобы эволюционировать из крупного млекопитающего в разумного, понадобилось больше 9 миллионов лет. Вашему же виду эволюционировать из маленького червячка вот в это, кивнул я в его сторону, всего несколько тысяч. И я уверен, что и это еще не предел. Наверняка есть какие-то способы, как намного сократить это время. Нам, чтобы вырастить среднего воина или мага, понадобится примерно 20 лет. Вам же, всего лишь несколько минут на то, чтобы заразить этого нашего воина или мага. И в целом жизнеспособность вашего вида в разы превосходит нашу. Поэтому случись такая война, то на своих потомков я бы не поставил. И выходит, что если твой вид будет существовать на этой планете, то рано или поздно на ней перестанет существовать мой, договорил я, и снова как бы невзначай глянул на часы. Да где же эта идиотка? В ярости подумал я уже в сумме 30 минут здесь торчу, объяснял же русским, тьфу, имперским языком. Если рогатая блондинка скажет, что я уже 20 минут подряд стою на одном месте, в заданной полосе берега, а именно между 200 метров и километром от воды, то это значит, что мне все-таки как-то удалось выманить на себя существо и даже как-то его обездвижить. И тогда сразу же нужно бить тревогу, выкладывать весь мой безумный план Таду, чтобы он с помощью рогатой наводчицы ударил по этому месту ракетами с горючей жидкостью. Глава 11. Существо нахмурилось и, убирая узелок с книгами обратно, куда-то в гущу своих щупалец, зло пророкотало. То есть ты не согласен на мое предложение, сука, книжки-то зачем прячешь, мудак, возмутился я. А ну и хрен с ним, мысленно махнул я рукой. Придется клану Нира как-нибудь обходиться без новых заклинаний. Ну, Почему это сразу не согласен? Передал я ментально, продолжая тянуть время. Тут надо бы все тщательно обдумать. Свести дебет с кредитом. Прикинуть хер к носу. Вдруг послышался знакомый характерный звук летящей ракеты, напоминающий свист с шорохом. На долгую секунду время как будто бы замерло, а после события понеслись вскачь. К этому времени я уже был готов захлопнуть существо земляными плитами, как уже проделывал это с Гошем. И когда оно ошеломленно начало произносить, так это была Лову. Две огромные земляные плиты, которые, из-за мешающих корней деревьев, выглядели как две жуткие лапы великана, резко захлопнулись, полностью погребая существо под собой. На своем теле я держал слабенький покров, зная, что непосредственно телекинезом он меня не ухватит, так как он будет скатываться с покрова, как с гуся вода. Но тут я почувствовал, как небольшой участок почвы, в котором собственно и находилась моя тушка, начал вырываться из земли. Поняв, что это он телекинезом хочет отрезать меня от моей стихии, я стал протягивать вглупившие земляные толстые жгуты, тут же их укрепляя. Получалось так, как будто я пустил корни, словно дерево. И одновременно с этим, я изо всех сил начал укреплять грунт вокруг существа, а также протягивать от него к себе и в стороны земляные корни, чтобы оно не смогло улететь вместе с моей ловушкой. При этом я ощутил, как уровень маны в ядре резко пошел на спад. Да, таким макаром надолго меня не хватит, подумал я, и ради экономии отключил покров. Бах! Разлетелась на черные черепки верхняя часть моей ловушки, и существо освободилось от пояса и выше. Убью! Яростно пророкотало оно. Его гневное лицо не предвещало мне ничего хорошего, и я поспешил углубиться в грунт, но не успел. Откуда-то из-за кустов, словно брошенное копье великана, вылетела каменная колонна, которую Кархан, скорее всего, перед нашей встречей подготовил заранее. И только чудом я, в последний момент, успел активировать сильный покров. От мощного удара тяжеленного копья мою тушку воткнуло в землю на несколько метров. В какой-то момент, не выдержав такой нагрузки, покров с меня слетел. И сейчас я ощущал жуткую боль выше колен, а ниже, вообще не чувствовал ног. Наверное, их переломало, а, возможно, даже оторвало. От нестерпимой боли, глухо крича в загубник, я скрежетал зубами, обнимая ненавистную колонну. А мельком взглянув на свое ядро, я обнаружил, что оно совершенно пустое и только начинает пополняться. Тут я почувствовал что-то вроде землетрясения и понял, что теперь существо пытается поднять свою тушу телекинезом вместе с большим участком земли, к которому я его прикрепил. И в моем воспаленном от болевого шока мозгу промелькнула яростная мысль: да когда уже у этого хрена наконец-то закончится мана? Я побоялся того, что если я сейчас отключусь, то существу удастся избежать прожарки. И поэтому, не став больше медлить, сосредоточился на грунте вокруг себя и продолжил пускать земляные корни, перенапрягая ядро. Я насколько мог, разветвлял, углублял и укреплял их, надежно привязывая этот участок к остальному грунту, тем самым усложняя задачу Кархану и выматывая его. И делал это до тех пор, пока не появилась резкая и страшная боль в груди, после чего я наконец-то вырубился. Очнулся я от какого-то громкого крика, и даже не сразу понял, что происходит и где я собственно нахожусь. «Почему, Ля? За что я бы честно выполнял наши договоренности?» — рокотал голос существа в моей голове. «Знаю. Прости, но человеки мне дороже», — попытался я передать ментально. «Я хочу жить», — прогрохотал голос существа. «Я тоже», — грустно подумал я, и внутренним зрением взглянул на свое ядро, которое, из-за огромного перенапряжения, даже и не думало пополняться маной. И оттого я, не слабый маг земли, не могу сейчас в плотном грунте пошевелить даже пальцем, не говоря уже о том, чтобы как-то самостоятельно выбраться на поверхность. Хорошо еще то, что артефакт выдержал и не развалился, когда меня протаскивала колонна, и я еще какое-то время смогу дышать. И тут, кроме жуткой боли, я вдруг ощутил, как мне становится все жарче и жарче. Интересно, я умру от удушья, когда закончится воздух в матке? Или быстрее истеку кровью, а может быть, запекусь заживо? Пронеслись в моей голове невеселые мысли. А успеют ли меня откопать? Если что, навряд ли. Для этого нужно потушить негасимое магическое пламя, а после как-то добраться до места, где я, похоже, похоронил себя заживо. С грустью подумал я, и вновь отключился. Глава 12. Мне снился прекрасный и немного странноватый сон. как будто бы я был невероятно могущественным магом Земли. Одним своим магическим ударом я отправлял огромные армии врагов под землю и сносил вражеские города, а по одному своему желанию, не сходя с места, мог изменять ландшафт целой окрестности. От переполняющей меня огромной силы мне было настолько хорошо и весело, что я расхохотался. Открыв глаза, я ничего не увидел, кроме кромешной темноты. Тем не менее странное веселье, а точнее необузданная эйфория никуда не делась. Боль в ногах отошла куда-то на задний план сознания, и я продолжил хохотать в загубник, и почему-то не мог остановиться. Тут я решил взглянуть на свое ядро, и охренел от увиденного. Вместо маны, оно было переполнено концентрированной росой, отчего его корежило и выгибало. Похоже, я поглотил росу Кархана, дошло до меня, и как теперь выяснилось, ее объем для меня был слишком большой. Поэтому в скором времени я должен переродиться в какую-нибудь мощную тварь, а потом, наверное, я пойду жрать своих товарищей. От осознания этого факта мне почему-то вновь стало очень смешно, и я продолжил хохотать с загубником во рту. Что же мне делать? Промелькнула адекватная мысль в голове. Из-за перенасыщения росой я сейчас не мог трезво мыслить. Это как быть под действием сильного наркотика. Точно, элит. Ахахаха. У любого магического существа должен быть элит. Ахахаха. А он намного облегчает усвоение росы, особенно того же существа. И сейчас мой единственный шанс спастись и не переродиться в тварь, это приживить себе элит Кархана. Но что будет потом? Что будет со мной после приживления элита от существа столь необычной расы? Обзаведусь красными глистами? Ахахаха. Существо к тому же само сильно изменилось, когда приживило себе пятый элит от Кулка. Поэтому, учитывая все эти факторы, навряд ли мне удастся избежать серьезных мутаций организма. Тут главное, останусь ли я в своем разуме или превращусь в могучего неразумного магического зверя. Ага, и буду потом вместе с матерыми мертвяками сторожить остров от клана Нира. Ахахаха, но выбора нет, и нужно действовать прямо сейчас, пока я хоть немного могу связно мыслить. Сил у меня сейчас было предостаточно, и я начал пробираться к поверхности с помощью навыка нырок. Перемещая способностью свое тело в грунте, я тут же убедился в том, что на уровне бедер у меня действительно теперь отсутствуют обе ноги. Скорее всего, их срезало острой кромкой колонны, когда пропал мой покров. От осознания этого ужасного факта я начал снова безумно хохотать в загубник, и даже чуть не забыл, куда направлялся. Придя в себя, я изо всех сил постарался сосредоточиться на деле. Руши мешающие земляные корни, которыми я приковывал Кархана к земле, я поднялся на несколько метров вверх и ощутил сильный жар. Магический огонь еще горит, промелькнула мысль в голове, и не став терять драгоценное время, я на расстоянии начал рушить весь укрепленный грунт над собой, а после почувствовал его самое большое скопление. Поняв, что это и есть сама ловушка, а точнее то, что от нее осталось, я освободил ее от оставшихся пут и навыком зыбь утащил под землю, а после поволок за собой. Двигался я, как мне казалось, в сторону берега. Ловушку тащил аккуратно, чтобы не потерялась голова существа. Щедро растрачивал ману, убирая с дороги корни деревьев, чтобы протащить эту громадину. Я не знал, где заканчивалась полоса пожара, а также то, не сбежались ли сюда все матерые мертвецы после смерти своего могучего лидера. Ведь это он их держал подальше от берега, на безопасном расстоянии от непрошенных гостей, иначе клан Нира давно бы уже их перебили с кораблей. Но выяснять это сейчас, делать какую-либо разведку, времени у меня не было. Поэтому я просто хотел добраться до свободного от пожара участка, чтобы извлечь элит. Пока еще хоть что-то соображаю. Пройдя еще несколько сотен метров, я выглянул наружу и увидел, что, оказывается, уже нахожусь почти возле песчаного пляжа. С одной стороны догорал участок леса, а с другой, невдалеке от берега стояли все четыре корабля. Кто-то глазастый на борту Таисы сразу же меня заметил и поднял шум. Я же снял с головы очки и загубник, вдохнул свежего воздуха. И пока мой разум не покинул меня окончательно, приступил к делу. Вытащив ловушку с мертвым пленником на поверхность, я увидел обгорелую человеческую часть Кархана, которая так и торчала по пояс из укрепленного грунта. Выглядело это так, как будто в большом круглом шипастом колодце по пояс застрял черный обугленный труп великана. Не имея ног, я поднял себя земляным столбом, а после сформировал в своей руке топор. Голова без проблем отделилась от туловища, так как плоть практически вся выгорела. Разбив большой череп все тем же топором, В трухе, оставшейся от мозгов, я обнаружил небольшую пятиконечную звездочку серого цвета. «И что это за хрень?» – недоуменно уставился я на предмет в своей руке. «А где Элит?» «Слышь, звезданутый, Элит-то где?» – накричал я на обезглавленный труп, догадываясь, что страшно туплю. В мой туго соображающий мозг пришла, как мне казалось, замечательная идея – поискать круглый камушек, Элит, в остальном теле существа. Приблизившись к ловушке на земляном столбе, я с огромным усилием стал рушить глянцево-черный материал, созданный мной же. После того, как большой кусок ловушки отвалился, вслед за ним на землю упал обезглавленный труп Кархана. Я заглянул в ловушку и увидел там среди запеченных и вареных щупалец, какой-то слизи и чего-то еще, обгорелую половинку обложки большой книги. Достав ее, я вытер слизь и прочитал слова из выдавленных букв «Суровая любовь». «Ахахаха!» – заржал я как умалишенный, стирая слезы смеха с грязного лица. «Суровая любовь, сука! Ахахаха!» «Да, между нами случилась именно она. Ну ты, Кархан, и обманщик оказывается. Ахахаха!» В приступе безумного смеха я заметил, как у меня начали темнеть вены, а кое-где чернота стала расползаться по телу. «Бля, да я же сейчас сдохну», – прошептал я. Земляной столб подо мной рассыпался, и я обессиленно упал на спину, сжимая в руках звездочку. В глазах начало темнеть, сознание уплывало. Тут я увидел, как из зарослей леса настороженно выходят матерые мертвяки. Казалось, им нет числа. Сотни и сотни мертвецов, поначалу осторожно, а потом все смелее и смелее, нюхали воздух перед собой, словно звери, осматривали выжженный участок и понемногу направлялись в мою сторону. Я перевел взгляд в сторону моря и увидел, как к берегу приближаются два десятка шлюпок, полные воинов и магов. От увиденного в моей голове на краткий миг появилась ясность, и не теряя времени даром я впечатал звездочку в культю, которая к этому моменту, из-за моего прокачанного телосложения, уже покрылась коркой. Боль я практически не чувствовал, но ощутил, как звездочка начала плавиться на моей ране, а после почему-то стала обрастать моей плотью. И тут мое сознание окончательно померкло. Глава 13. Мне казалось, что я заживо горю в огне. От ощущения сильного жара, я пришел в себя и резко открыл глаза. Передо мной была морда матерого мертвеца, который отшатнулся от меня из-за моего неожиданного пробуждения. А после, как будто устыдившись своего испуга, стал угрожающе топорщить свои ротовые щупальца и с недобрыми намерениями приближаться к моему лицу. Бах! Раздался выстрел, тело мертвеца дернулось, а на его голове сверкнул покров. До этого он стоял на карачках, и теперь стал подниматься на ноги, зло махая щупальцами в сторону стрелявшего. Бах! Бах! Бах! Засияла его защита от попаданий, а следующим выстрелом ему разнесло голову. Обезглавленный мертвяк поднялся на ноги и попытался уйти, но следующая массивная пуля попала ему в спину, чуть выше поясницы, отчего его извивающиеся внутренности раскидало по обожженной земле, а остальное тело упало в пепел, беспорядочно махая конечностями. Тут до моего слуха донеслась какофония выстрелов и взрывов. Мне было настолько хреново, что я даже не обращал внимания на то, что творилось вокруг. Меня выгибало, корчило, а по венам, казалось, бежит кислота. Лежа на земле, в черном пепле, и изгибаясь от судорог, я краем сознания успел приметить, что на выжженном участке берега идет грандиозное сражение. Сторона участка, противоположная от воды, еще продолжала гореть. Боковые же стороны уже горели частями, а по остальным промежуткам с кораблей прицельно били ракеты с горючей жидкостью, чтобы огнем перекрыть мертвякам выходы к участку. Местные матерые мертвецы были намного тупее ларновских, наверное, это из-за того, что о них все время заботился Кархан, откармливал, руководил. И сейчас они сотнями белых уродливых тел выходили из леса по всему периметру участка, там, где не было пожара, и, несмотря на мощный обстрел, резво перли в сторону бойцов. Матерые мертвяки были разной степени развития и с разными мутациями. У кого-то только начали отрастать щупальца у рта, и они больше походили на людей, а у кого-то изменения тела были настолько сильными, что было непонятно, из человеческого трупа они мутировали или из животного. В скопление мертвецов стреляли пушки с кораблей. Некоторые ядра были разрывные, и после того, как они взрывались в толпе мертвяков, не все из них снова поднимались на ноги. Часть разорванных тел оставались изгибаться на земле, а какие-то из ядер были еще и начинены морской солью. И когда кучка мертвяков лишились покрова от близкого взрыва такого ядра, они со страшным визгом стали пытаться выковыривать соль из своего тела. Кроме пушек, с кораблей один за другим постоянно вылетали светящиеся шары низкоуровневых заклинаний, которые, за неимением средних, у магов нейра были прокачаны до предела. Каким-то матерым мертвякам хватало всего одного попадания, чтобы с них слетел покров, а после их тела разрывали на части крупнокалиберные пули или следующий шар заклинания. А какие-то мертвецы от близкого взрыва магического конструкта лишь подлетали в воздух, мерцая покровом, а потом как ни в чем не бывало поднимались на ноги и продолжали идти в сторону пляжа. Грозно топорща ротовые щупальца, слегка согнув ноги в коленях и немного выставив когтистые лапы перед собой, словно в боевой стойке, мертвяки делали резкие короткие перебежки из стороны в сторону, как будто бы знали, что так сбивают прицел. Таким образом они и двигались к песчаному пляжу, где сгрудились мои воины и бойцы клана Нейра. Я же в это время корчился в муках рядом с трупом Кархана, со всех сторон окруженный мертвяками. А они смотрели в сторону пляжа, где была сопротивляющаяся добыча, и, казалось, не замечали меня. Вдруг один из мертвяков случайно взглянул в мою сторону, и от удивления и радости даже как-то по-особому замахал ротовыми щупальцами. Он стал приближаться к моей беззащитной тушке, и тут же получил несколько метких выстрелов в голову и торс. Покров мертвеца слетел, и следующая пуля вошла ему в грудь. Мертвяк на секунду замер, а после жутко завизжал, пытаясь что-то выковырить из своего тела. «А-а, пуля с подарком», — промелькнула догадка в моем воспаленном сознании. Тут среди высадившихся бойцов я заметил напряженное лицо Мики, которая уже перезаряжала свое большое ружье. Рядом с ней стояли еще несколько метких стрелков из команды Таисы, а также какие-то бойцы из клана Нейра. И вся эта снайперская команда, похоже, была занята тем, что не давали мертвякам приближаться к моему телу. Часть магов клана Нейра, под охраной своих воинов, закидывали приближающихся мертвецов заклинаниями, стоя на берегу. Среди них я увидел Хиту. Девушка не переставая выкрикивала заклинания и, словно автомат, один за другим выпускала светящиеся шары, не давая мертвякам приблизиться к группе спасения. Но долго так не могло продолжаться. Последняя ракета взорвалась над краем выжженной территории, отрезая огнем один из множества оставшихся проходов в лес. Пушки уже стреляли только обычными ядрами, а маги стали чаще делать перерывы, ожидая, когда их ядро пополнится маной. Ведь мертвяки не твари. Росы даже с тысячи мелких червей получается намного меньше, чем с одного малька. К тому же, чтобы наверняка уничтожить червя, его еще нужно утопить в морской воде. А матерые мертвецы продолжали переть сплошным потоком. Наверное, некоторые из них шли откуда-то издалека и только сейчас добрались к месту событий. И после нескольких хороших залпов из всего, что было, воины на берегу, которые и так уже были в мокрой одежде, одновременно достали свои фляжки с морской водой, полили на голову и лицо, а также сделали по хорошему глотку. А после, похватав свое оружие, с боевым кличем бросились в лобовую атаку на матерых мертвецов, стараясь держать направление в мою сторону. Среди них были и Аркус, Рома, Садарки, а также почему-то Рук. Аркус энергично размахивал секирой. Рома, активировав свою способность, на несколько секунд превратился в блендер. Садарки ловко уходили от лап мертвяков, истощая их покров частыми ударами своих топоров. А старенький дедушка-азиат спокойным шагом отправился навстречу жутким монстрам, на ходу превращаясь в трехметрового перекоченного амбала, у которого вместо рук, от локтя и ниже, выросли монструозные костяные секиры. Урук с разгона врубился в толпу матерых мертвецов, отчего часть из них разлетелась в стороны, сверкая покровом. Несколькими мощными ударами он сначала сбивал покров, а потом разрубал их тела. Тут на спине Урука сверкнул покров. Наверное, какой-то впечатлительный боец перепутал его с мертвецом. Урук медленно обернулся, и сурово глядя в сторону стрелков, одним ударом костяной секиры вдоль разрубил подбежавшего мертвяка. Высокоранговые воины Нейра не отставали от Урука. Они своими непомерно огромными глефами, секирами, боевыми топорами били по мертвякам так, что те, сверкнув покровом, подлетали в воздух на несколько метров. Стрелки и маги продолжали прикрывать воинов, отстреливая дальних мертвяков, а тем временем группа спасения с боем прорывалась к моему телу. Меня же продолжало корчить от нестерпимых жара и боли, а когда в моей голове немного прояснилось, я с ужасом провел своей белой худощавой когтистой рукой по полностью лысой голове. Тут бойцы наконец-то добрались до меня. «Господин, это ты?» – с сомнением спросил ошарашенный Аркус. «Ну а кто же еще?» – испытывая жуткую боль, сказал я грубым, низким нечеловеческим голосом, а взглянув в сторону своих ног, обнаружил, что из каждой культи выглядывает по два коротких, тонких щупальца. «Пиздец!» – шокированно выдохнул я и отключился. Глава 14. Я почувствовал сильнейшую жажду и голод. Казалось, во рту все пересохло, язык прилип к небу, а желудок начинает переваривать сам себя. «Пить!» – выдохнул я, не открывая глаз, и тут же ощутил, как мне в рот вливают воду. «Есть!» – еле слышно прошептал я, и почувствовал во рту вкус мясного бульона. А через некоторое время я ощутил, как подо мной растекается теплая лужа. «Обоссался!» – понял я. Мое тело стали обтирать, а после переложили на сухую простынь, и сознание вновь куда-то уплыло. «Как он?» Вдруг сквозь полудрему услышал я голос Хиты. «Нормально, жить будет, и уже даже идет на поправку», — ответил ей голос Аркуса. «А он? Это еще он?» — замялась девушка. «Конечно», — уверенно сказал Аркус. «Если бы господин превратился в неразумного магического зверя, то уже точно бы не смог говорить, а он периодически просит воды и еды, и долго он еще будет лежать без сознания? Прошло уже больше месяца, а он все никак не приходит в себя», — с грустью поинтересовалась Хита. «Сегодня с Борида наконец-то вернулся наш двухмачтовый корабль, который мы отправляли за провизией, и теперь у нас есть возможность отправить на нем Лео к хорошему магу-целителю», — пояснила девушка.